Пятый день месяца Мишамонт, 352 год после катаклизма. Рейслин проснулся после утомительной ночи. Его сон постоянно прерывался затяжным кашлем. Он глубоко вдохнул утренний воздух, ощутив, как наполняются легкие. Дышалось свободно, а сердце билось ровно и мощно. Рейслин захотел есть и с жадностью накинулся на хлеб и молоко, оставленные эстетами. Ему было хорошо. Он выкарабкался. На глаза навернулись слезы радости, но Рейслин быстро отер их и принялся собирать свое скудное имущество – книгу заклинаний, магические ингредиенты и посох Магиуса. Теперь он был готов уйти, но сначала следовало сделать несколько вещей. Нужно вернуть долг Астинусу, тому, кто пусть по неосторожности, но все же выдал ему ключ познания. Кроме того, надо возместить затраты эстетам, которые кормили и одевали Рейслина все это время. Вскоре Рейслин разыскал Бертрема. Он находился там же, где и всегда, рядом с палатами Астинуса, охраняя его покой и будучи готовым исполнить любой приказ своего мастера. При виде черных одежд Рейслина глаза Бертрема расширились, он несколько раз судорожно сглотнул. Руки эстета задрожали, но он решительно преградил путь к покоям Астинуса. «Мне все равно, что ты сделаешь со мной, но ты не навредишь моему господину!» — смело выкрикнул Бертрем. «Я пришел лишь за тем, чтобы сообщить Астинусу о своем отъезде», — произнес Рейслин. Бертрем бросил испуганный взгляд на дверь. «Но мастера нельзя тревожить!» «Думаю, меня он захочет увидеть», — спокойно заметил Рейслин, делая шаг вперед. Бертрем отступил и прижался к створкам двери. «Нет, я уверен, он...» Дверь стремительно распахнулась, так что Бертрем едва не рухнул на появившегося Астинуса. Эстет неуклюже избежал столкновения и прижался к стене, изо всех сил стараясь стать незаметным и слиться с мрамором. «Что это за возня и бормотание?» — осведомился Астинус. «Я не могу работать в таком шуме». «Я покидаю Палантас, господин», — сказал Рейслин, — «и мне хотелось бы тебя поблагодарить». «Мне нечего сказать тебе, Рейслин Маджери». Астинус приготовился закрыть дверь. «И вот что, Бертрем. Раз уж у тебя не получилось сохранить мои мир и покой, думаю, тебе стоит проводить этого мага до выхода». Лицо Бертрема запылало краской позора. Он бочком отошел от стены и очень смело дернул за черный рукав мантии Рейслина. «Выход вон там!» «Одну минуту, господин!» Рейслин быстро просунул посох в проем двери, чтобы Астинус не смог ее захлопнуть. «Я хочу задать вопрос, который ты задал мне в тот день, когда я появился. Что ты видишь, когда смотришь на меня?» «Я вижу Рейслина Маджери», — ответил Астинус с негодованием, глядя на мага. «И не видишь старого друга?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Астинус вновь попытался захлопнуть дверь. Бертрем дернул рукав мантии Рейслина еще сильнее. «Нельзя тревожить мастера!» Но Рейслин проигнорировал его, глядя только на Астинуса. «Когда я был при смерти, ты сказал мне, вот каков конец твоего пути, старый друг». «Твой старый друг Фистандантилус, маг, сделавший сферу времени. Посмотри в мои глаза, господин, в самую глубину песочных часов, ставших моей постоянной пыткой. Ты все еще видишь там своего старого друга?» «Нет», — проговорил Астинус после паузы, а потом пожал плечами. «Значит, ты победил». «Я победил», — гордо выкрикнул Рейслин. «И я пришел, чтобы вернуть долг». Астинус сделал жест, словно отмахнулся от комара. «Ты мне ничего не должен». «Но я всегда плачу свои долги», — резко сказал Рейслин, запуская руку в глубины мантии и вытягивая свиток, обвязанный черной лентой. «Я подумал, что, возможно, он тебе понадобится. Это отчет о нашем сражении. Пригодится для твоих записей». Он протянул свиток Астинусу. Какое-то мгновение тот колебался, а потом взял его. Как только он это сделал, Рейслин убрал посох, и Астинус мгновенно захлопнул дверь. «Я знаю, где выход», — бросил Рейслин Бертрему. «Но мастер сказал, что я должен проводить тебя», — возразил Бертрем. И он не только довел мага до выхода, но и спустился с ним по широким мраморным ступеням на улицу. «Я постирал серую мантию и оставил ее свернутой на кровати», — произнес Рейслин. «Спасибо, что одолжил ее». «Не за что, не за что», — забормотал Бертрем, радуясь мысли об избавлении от столь докучливого гостя. «Всегда пожалуйста». Он внезапно запнулся и вспыхнул. «Ну, я имею в виду не в любое время». При виде замешательства эстета Рейслин улыбнулся. Он положил руку на око дракона, покоящийся в мешочке, и приготовился сотворить заклинание. Это будет первым мощным заклятием, которое он применит без шепчущего голоса в глубине сознания. Опьяняющее чувство силы наполняло Рейслина. Сейчас он узнает, действительно ли говорил правду. Одной рукой сжимая посох Магиуса, а другой продолжая касаться ока, Рейслин произнес магические слова. «Бержалансе под далам Беруатанах!» И перед ним распахнулся портал. Маг заглянул внутрь и увидел черные искривленные шпили храма. Рейслин никогда не был в Нераке, но достаточно времени провел в Великой Библиотеке, читая описание этого города. Поэтому он сразу узнал храм Такхизис. Рейслин улыбнулся и вошел в портал. Оглянувшись, он увидел, как бедный Бертрем, выпучив глаза, отчаянно хватает руками пустой воздух. «Господин, где ты? Куда ты делся?» Поняв, что маг исчез, эстет проглотил комок в горле и со всех ног кинулся вверх по лестнице, обратно в библиотеку. Портал, ведущий в новую жизнь Рейслина, закрылся за его спиной.